Глава 6. Соратники. Вздохнув, Чудаков опустился на ступеньку лестницы. Его рука разжалась, и винтики рассыпались по полу. Они превратились в фиксиков. «И что теперь делать?» — спросил Нолик. «Во-первых, никому ни слова», — взял инициативу в свои руки дедус. «Иначе нашу школу в этой лаборатории закроют». «Ужас!» — воскликнула Шпуля. Гений Евгеньевич продолжал переживать. «Как я вас подвел? Если люди узнают тайну фиксиков, вас всех просто переловят. И какой кошмар!» — схватился он за голову. Дедус попытался успокоить друга. «Коллега, возьмите себя в руки. Дуэль так дуэль. У нас хорошие шансы. Смотрите, какая команда!» Учитель показал на своих учеников, которыми очень гордился. «Но нас только шестеро, а Эрика говорила о 8 помощниках», — заметил Игорь. «Ну и что, позовем друзей», — предложил Фаер. «Оказалось, что у девочек есть подходящие кандидаты. У меня как раз есть такой друг, Мега. Мы никогда не встречались, но давно чатимся», — заочно представила Вертас своего интернет-приятеля и открыла фикситаб, в котором была фотография красивого мальчика-фиксика. Похвасталась другом и Симка, тоже открыв свой гаджет. «А моего знакомого зовут Альт», — сказала сестра Нолика. «Дреды ничего, остальное так себе», — заметила Верта, которая считала, что ее друг Мега гораздо интересней. «Что?» — тут же встала на защиту Альта Симка. «Да он в 100 раз лучше твоего Меги». Увидев, что девочки сейчас поссорятся, вмешался дедус и велел позвать обоих фиксиков. Затем он обернулся к Чудакову. «Ну-с, коллега, займемся вашим ящиком. И поверьте, мы сделаем из этого старья лучший в мире 3D-принтер».